139. Грядущий век должен освободить человечество от всякого рабства. Можно этого достичь сотрудничеством иерархическим. Не устанем твердить о сотрудничестве. Нельзя осознать значение всеобнимающего сердца, если вместо сотрудничества будем мечтать о всевозможных видах рабства. Так при изучении магнитных токов будем знать, что сознание сотрудничества удестеряет мощь всех соединительных токов. Может показаться странным, как может этическое понятие сотрудничества влиять на физическое понятие токов. Так может думать некто, не знающий об истинной науке. Но вы достаточно знаете, насколько неотделима область духа от физических законов.